И еще была встреча с командующим 66-й армией генерал-лейтенантом Малиновским. Ранее Константин Константинович не был с ним знаком, предупредил и поехал на командный пункт армии. Там командарма не оказалось. «Где же он?» — не скрыл удивления Константин Константинович. «Выехал в войска», — ответили ему. «Ну что ж, тогда поедем туда». На командном пункте дивизии Малиновского не оказалось. Не было его и в полку, и в батальоне тоже. «Генерал в роте, вон на той высотке. Только она простреливается, будьте осторожны». «Нам не привыкать». Рокоссовский решил таки командарма увидеть. По ходу сообщения он прошел к подножью высоты, потом, согнувшись, как говорится, в три погибели, перебежал простреливаемый участок, по заплывшему окопу добрел до самой первой траншеи. Там и увидел командармы. «Вряд ли отсюда удобно управлять войсками армии», — тактично заметил Константин Константинович. «С начальством предпочитаю говорить по телефону, а не встречаться с глазу на глаз», — ответил тот не очень миролюбиво. Малиновский совсем недавно командовал Южным фронтом, держался независимо, а высокого начальства старался избегать. Особенно после его пребывания в Тбилиси, куда он прибыл после поражения у Ростова его Южного фронта. Командовавший войсками Закавказья, генерал армии Теренев, увидев его, не скрыл тревоги. «Поскорей, Родион Яковлевич, улетай в Москву! С минуты на минуту должен появиться Берия. Он очень на тебя зол за неудачу. Бери мой самолет и улетай». И он не стал испытывать судьбу. В Москве его ожидал тяжелый разговор и милостивое понижение в должности, а в Тбилиси бушевал Берия. «Улетел-таки предатель. Он мне ответил бы здесь за то, что допустил немцев на Кавказские перевалы». Обо всем этом автору настоящего очерка позже рассказал в беседе Иван Владимирович Тюленев. Вот в такой необычной обстановке произошло знакомство двух будущих маршалов, героев Великой Отечественной войны. Расстались они друзьями. Константин Константинович увидел в командарме опытного военачальника, на которого в трудную минуту можно положиться. Генерал же увидел в Рокоссовском человека, который может понять и помочь разделить трудности. В состав фронта Рокоссовского входила армия, которой командовал генерал Жидов. Однажды Сталин, выслушав доклад Константина Константиновича о действиях этой армии, предложил изменить фамилию командарма на Задова. «Товарищ Сталин! Жидов не из тех генералов, которые пятятся задом», — заметил командующий фронтом. «Вы не так меня поняли. Претензий к нему нет, но уж очень фамилия неблагозвучна. Пусть будет хотя бы Жадовым». Командарм не стал возражать. С того дня он стал Жадовым. После окружения 360-тысячной немецкой группировки Паулюса возникла необходимость передачи руководства по разгрому окруженного противника одному командующему. Берия предложил поручить руководство Еременко. Жуков назвал Рокоссовского и дополнил: «Еременко будет обижен, если передать его войска под командование Рокоссовского». «Сейчас не время обижаться», — отрезал Сталин и резюмировал. «Еременко я расцениваю ниже, чем Рокоссовского. Рокоссовский пользуется большим авторитетом. Еременко же войска не любит. Он плохо показал себя в роли командующего Брянским фронтом. Он нескромен и хвастлив. Позвоните Еременко и объявите ему решение». «Андрей Иванович, принято решение окончательную ликвидацию сталинградской группировки поручить Рокоссовскому. передал Жуков приказ Сталина, для чего 57-ю, 64-ю и 62-ю армии Сталинградского фронта вам следует передать в состав Донского фронта. Сообщение так сильно расстроило Еременко, что он не смог спокойно продолжать разговор. Однако не выполнить распоряжение он не смел. В декабре Малиновский принял под свое начало прибывшую из-под Тамбова знаменитую вторую гвардейскую армию. Командуя ею, он оправдал надежды Рокоссовского. Поначалу сильное гвардейское объединение предназначалось для усиления Донского фронта. Однако обстановка потребовала направить его для отражения контрудара танковой группировки Манштейна, рвущейся на выручку окруженным. Гвардейская армия с марша вступила в бой, преграждая немецким танкам и пехоте путь к Сталинграду. Старшему поколению наверняка памятен кинофильм «Горячий снег», созданный по одноименному роману Юрия Бондарева. В нем показан кровопролитный бой гвардейцев в заснеженной Донской степи на рубеже неприметной речки. Тысячи орудий загремели студеным утром 21 декабря. Море огня обрушилось на приближающиеся танки и бронетранспортеры врага, между которыми в снежную муть мельтешили пехотные цепи. По ним били прямой наводкой из орудий, противотанковых ружей, бесстрашно бросались гвардейцы с зажатыми в руках гранатами и бутылками с зажигательной жидкостью, стремясь остановить стальную лавину. Четверо суток безумолчно гремело в степи сражение. Все попытки врага прорваться к Сталинграду, где войска Рокоссовского и Еременко сдерживали окруженного врага, были сорваны. Учитывая кризисную обстановку, Ставка приняла решение отложить операцию по ликвидации группировки Паулюса. «Этого делать никак нельзя», — возразил Рокоссовский. «Нужно продолжать частные операции с целью держать противника в постоянном напряжении и последовательно улучшать позиции, занимаемые войсками фронта, сжимая кольцо окружения. Этим мы поможем Малиновскому отразить удары Манштейна». Генерал Малиновский со своей гвардейской армией устоял против сильнейшей группировки врага, рвавшейся на выручку окруженным. Донской же фронт Рокоссовского не позволил противнику ударить с тыла по гвардейским дивизиям. Активными действиями он сковал врага, вынудил его отбиваться. В те дни был учрежден орден Суворова. 28 января 1943 года этим полководческим орденом впервые была награждена группа отличившихся военачальников. Ордена первой степени за номером первым удостоился Жуков. В числе награжденных был и Рокоссовский, ставший генерал-полковником. После вручения ордена Константин Константинович сказал командарму Малиновскому: «Спасибо за выручку». «Это вас нужно благодарить, Константин Константинович, за уничтожение такой группировки врага». Ликвидировать окруженного у Волги врага Донскому фронту удалось только 2 февраля 1943 года. А 3 днями раньше пленили немецкого фельдмаршала Паулюса. Это был высокий и худой человек с манерами вымуштрованного военного. Его глаз и щека нервно подергивались, пальцы рук выстукивали о стол дробь. Было видно, что он потрясен пленением, с трудом отвечал на вопросы. Старшим на допросе был представитель ставки маршал артиллерии Воронов. Но Паулюс то и дело переводил взгляд на моложава, выглядевшего Рокоссовского, словно пытался разгадать этого человека, полководца, сумевшего с подчиненными ему доблестными войсками, взять в плен 24 генерала во главе с ним, фельдмаршалом Паулюсом. Ту же участь разделили 2500 немецких офицеров, 90 тысяч солдат. Неисчислимы были и трофеи. В те дни генералу поступило много поздравлений, и было одно от тюремного начальника петербургских крестов, где он провел почти 3 тяжелейших года. Прочитав, Константин Константинович разорвал бумагу, без улыбки произнес: «Рад стараться, гражданин начальник». Разгром фашистов на Волге ознаменовал начало коренного перелома в Великой Отечественной войне и во всей Второй мировой войне. Несмотря на имевшие место серьезные ошибки, Сталинградская битва — одна из любимейших операций Константина Константиновича. После войны он посвятил много времени ее критическому осмыслению, возглавил большой научный коллектив военных историков и ученых. В результате этой работы в 1965 году в свет вышел объемистый труд «Великая победа на Волге». На основе всестороннего изучения архивных документов, а также литературных источников, в нем было дано наиболее полное описание оборонительных и наступательных операций битвы. Наряду с обобщением положительного опыта в книге были вскрыты просчеты, допущенные Верховным Главнокомандованием и военачальниками. Главным редактором труда являлся маршал Константин Константинович Рокоссовский.